По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, СМИ разных стран мира организовали спецподборку статей и спецпередачу. Бразильский комитет солидарности Скайндер поместил на сайте Марша Берде фотографию высшего руководителя Ким Чен Ына и статью «27 июля – День победы Корейской Народно-Демократической Республики». При этом на сайте выставлены фотографии о героической борьбе наших народ-армейцев в минувшей Отечественной освободительной войне. Германский кружок по изучению корейской культуры выставлен на сайте интуристского агентства МС. Весть об успешном опытном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасун-14» и статьи о том, что дух защиты Отечества на поле битвы породил беспримерный героизм и сотворил поразительные военные чудеса, чего не знает мировая история войн. Камбоджийское госрадио передало, что Корея поддерживает новую линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, благодаря чему в ней открывается период полного расцвета укрепления вооруженных сил и стало возможным положить конец агрессии ядерной угрозы США. Непальский интернет-журнал «Непаль Тудей» и сайт Всеиндийского общества дружбы с Кореей выставлены на сайтах статьи, авторы которых подробно пишут, что после Корейской войны американские империалисты потерпели поражение за поражением в постоянном противоборстве с Скайндер.